Глава 23. «Как ты догадалась, Джейн?» Мисс Марпл не спешила с ответом. Она в раздумье смотрела на своих собеседников, Кэрри Луизу, похудевшую, но на удивление спокойную, и пожилого мужчину с обаятельной улыбкой и густой копной седых волос. Это был доктор Гелбрайт, епископ Кромерский. Епископ взял Кэрри Луизу за руку. «Это было для вас большим горем, бедное дитя мое, и великим потрясением». «Горем, да, но не потрясением». «Да», — сказала мисс Марпл, — «это я как раз и выяснила. Все твердили, будто Кэрри Луиза живет в ином мире, отличном от этого, и совершенно оторвана от реальности. Но в действительности ты, Кэрри Луиза, как раз была привержена реальности, а не иллюзиям. Ты никогда не обманывалась иллюзиями, подобно большинству из нас. Осознав это, я решила, что мне следует руководствоваться твоими мыслями и твоими чувствами. Ты не верила, что кто-то мог пытаться отравить тебя, и была абсолютно права. Ты не верила, что Эдгар способен причинить вред Льюису, и опять была права. Ты верила, что Джина не любит никого, кроме своего мужа. И это была истинная правда. Таким образом, руководствуясь твоими мыслями и чувствами, я пришла к выводу. Все, что кажется подлинным, в действительности является иллюзией. Иллюзии создавались с той же целью, с какой их создают фокусники, чтобы обманывать зрителей. Зрителями в данном случае были мы. Алекс Рестарик первым увидел проблеск истины, поскольку получил шанс посмотреть на ситуацию под другим углом, извне. Находясь вместе с инспектором на подъездной аллее, он посмотрел на дом и оценил возможности, предоставляемые окнами. Потом вспомнил, как слышал в тот вечер топот ног, а после следственного эксперимента с участием констебля понял, что порой события происходят значительно быстрее, нежели мы себе это представляем. Думая о запыхавшемся констебле, я вспомнила, что в тот вечер Льюис Сэроколд, отперев дверь кабинета, тяжело дышал. Перед этим ему пришлось быстро бежать. Но наибольшее подозрение у меня вызывал Эдгар Лоусон. Мне казалось, что в нем есть что-то неестественное. Все, что он говорил и делал, в точности соответствовало репутации, созданной им себе. Но сам он ей не соответствовал. В действительности он был нормальным молодым человеком, который играл роль шизофреника и к тому же переигрывал. Все в его поведении было преувеличенным, театральным. Очевидно, все было продумано и спланировано самым тщательным образом. Должно быть, во время последнего визита Кристиана Льюис почувствовал, что тот что-то заподозрил. И достаточно хорошо зная Кристиана, он понимал, что тот не успокоится до тех пор, пока не удостоверится в обоснованности или безосновательности своих подозрений. Кэрри Луиза заерзала в кресле. Да, Кристиан был такой. Никогда не торопился с выводами, действовал обстоятельно и отличался большой проницательностью. Не знаю, что именно вызвало его подозрения, но он провел собственное расследование и докопался до правды. «Я виню себя в том, что не был достаточно добросовестным попечителем», — вставил слово епископ. «От вас никогда и не требовалось, чтобы вы разбирались в финансовых вопросах», — сказала Кэрри Луиза. «Поначалу это была компетенция мистера Джилроя. После смерти последнего финансовая сфера, в силу присущего Льюису большого опыта, перешла под его полный контроль. И это, конечно, вскружило ему голову. У нее на щеках выступил румянец. «Льюис был великим человеком», — сказала она. «У него имелась мечта, и он страстно верил в возможность ее осуществления с помощью денег. Да, он хотел обладать могуществом, которое они дают. Но деньги ему были нужны не для удовлетворения личных потребностей, а для достижения поистине благородной цели». «Он хотел быть Богом», — добавил епископ. В его голосе неожиданно прозвучали жесткие нотки. «Он забыл, что человек всего лишь скромное орудие Божьей воли». «Стало быть, он растратил средства фонда?» — спросила мисс Марпл. Доктор Гелбрайт немного замялся. «Не только это». «Можете сказать», — вмешалась Кэрри Луиза. «Она моя старая подруга». Епископ заговорил. Льюис Сероколт был настоящим финансовым кудесником. Занимаясь в свое время бухгалтерией, он развлекался тем, что разрабатывал различные способы мошенничества, которые были фактически безупречны и гарантировали безнаказанность. Тогда это было для него не более чем умственным упражнением, но осознав, какие возможности открывают большие деньги, он начал применять данные способы на практике. В его распоряжении имелся первоклассный материал. Из воспитанников колледжа Льюис сколотил небольшую группу избранных. Это были ребята, отличавшиеся природными преступными наклонностями, любовью к риску и высоким уровнем интеллекта. Мы еще не выяснили все до конца, но уже сейчас очевидно, что это был тайный эзотерический кружок, члены которого получали специальную подготовку и постепенно выдвигались на ключевые должности. Выполняя указания Льюиса, они подделывали записи в бухгалтерских книгах таким образом, что из оборота изымались крупные суммы, и при этом ни у кого не возникало никаких подозрений. Эти финансовые операции были настолько сложны, что аудиторам потребуются месяцы, чтобы разобраться в них. Но, судя по всему, в результате этой работы обнаружатся банковские счета, принадлежащие различным лицам и компаниям, на которых Льюис Сероколт аккумулировал колоссальные суммы. На эти средства он намеревался создать где-нибудь в отдаленном уголке планеты колонию малолетних преступников для проведения эксперимента, в ходе которого члены колонии освоили бы данную территорию и стали бы управлять ею. Конечно, это была утопия. «Но подобные планы вполне могли осуществиться», — сказала Кэрри Луиза. «Да, могли. Однако средства на их осуществление Льюис Сероколт добывал нечестным путем, и Кристиан Гулбрансон обнаружил это. Он был очень расстроен, и особенно потому, что возможное судебное преследование Льюиса отразилось бы на вас, Кэрри Луиза, самым негативным образом». «Именно поэтому он спрашивал, все ли в порядке у меня с сердцем, и вообще беспокоился о моем здоровье», — сказала Кэрри Луиза. «Я тогда не понимала, в чем дело». Потом, когда Льюис вернулся с севера, они с Кристианом встретились возле дома, и тот сказал, что ему известно о его махинациях. Думаю, Льюис воспринял это спокойно. Они договорились, что будут делать все возможное, дабы уберечь вас от душевных травм. Кристиан сказал, что напишет мне письмо с просьбой приехать сюда, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Но, конечно, Льюис Сероколт был уже готов к подобному развитию событий, вступила в разговор мисс Марпл. Все было спланировано заранее. Он привел в дом молодого человека, которому предстояло сыграть роль Эдгара Лоусона. Разумеется, существовал и реальный Эдгар Лоусон, на тот случай, если полицейские захотят установить его личность. Этот подставной Эдгар точно знал, что должен делать. Играть роль шизофреника, страдающего манией преследования, и обеспечить алиби Льюису Сероколду на несколько чрезвычайно важных для него минут. Следующий шаг тоже был тщательно продуман. О том, что вас постепенно травили, Кэрри Луиза, говорил только Льюис, и якобы узнал он об этом от Кристиана. Эта история подтверждается только его словами и несколькими дополнительными строчками на листе бумаги, вставленном в пишущую машинку. Добавить мышьяк в тонизирующее средство не составляло труда. Опасности для вас не было никакой, поскольку он находился рядом и не позволил бы вам выпить отравленное лекарство. Конфеты явились дополнительным штрихом, и отравлены были только те из них, которыми он заменил оригинальные, прежде чем передать коробку инспектору Карри. «А Алекс догадался», — сказала Кэрри Луиза. «Да. И поэтому он собрал и унес с собой обрезки ваших ногтей. Если вас действительно на протяжении длительного времени прикармливали мышьяком, они содержали бы его. Бедный Алекс, бедный Эрни. Некоторое время все трое молчали, размышляя о Кристиане Гулбрансоне, Алексе Рестарике и Эрни, о том, в какой степени такое тяжкое преступление, как убийство, способно деформировать человеческие души. Наверняка Льюис сильно рисковал, привлекая Эдгара в качестве сообщника, даже если он имел какую-то власть над ним. Кэрри Луиза покачала головой. «Это нельзя назвать властью. Эдгар был предан Льюису». «Да», — сказала мисс Марпл, — «как Леонард Уайли своему отцу. А может быть, что...» Она запнулась. «Ты, видимо, заметила сходство?» — спросила Кэрри Луиза. «Значит, ты знала все это время?» «Догадывалась. Мне известно, что у Льюиса до знакомства со мною был скоротечный роман с одной актрисой. Он сам рассказывал мне об этом. Ничего серьезного. Она принадлежала к категории «охотниц за деньгами» и не любила его. Но у меня нет сомнений в том, что Эдгар действительно был сыном Льюиса». «Тогда это все объясняет», — медленно произнесла мисс Марпл. «И в конце концов он отдал за него жизнь», — сказала Кэрри Луиза. Она с мольбой взглянула на епископа. «Ведь это действительно правда». Последовало молчание, которое нарушила Кэрри Луиза. «Я рада, что все это закончилось именно так. Он пожертвовал жизнью в надежде спасти мальчика. Один и тот же человек может быть одновременно и очень хорошим, и очень плохим. Я всегда знала, что это относится к Льюису. Но он очень любил меня, и я любила его». «Ты когда-нибудь подозревала его?» «Нет», — ответила Кэрри Луиза. «Меня чрезвычайно озадачила история с отравлением. Я знала, что Льюис ни при каких обстоятельствах не стал бы травить меня. И вдруг это письмо Кристиана, из которого явственно следовало, что меня кто-то травит. Мне тогда подумалось, как сильно я ошибалась в людях». «Но когда Алекса и Эрни нашли мертвыми, у тебя появилось подозрение?» «Да», — ответила Кэрри Луиза. «Я понимала, что никто, кроме Льюиса, не осмелился бы пойти на это, и испугалась, представив, что он может предпринять дальше». По ее телу пробежала дрожь. «Я восхищалась Льюисом, восхищалась его, как бы это сказать, добродетельностью. Тем не менее, я считаю, что добродетельность должна сочетаться с скромностью». «Это как раз то, что всегда восхищало меня в вас, Кэрри Луиза, ваша скромность». Ее чудесные голубые глаза удивленно распахнулись. «Но я отнюдь не умна, и я не особенно добродетельна. Я могу лишь восхищаться добродетельностью других людей». «Милая Кэрри Луиза», — с нежностью произнесла мисс Марпл. Эпилог. «Думаю, тетя Милдред позаботится о бабушке должным образом», — сказала Джина. «Сейчас общаться с нею стало гораздо приятнее, и она не такая эксцентричная, как раньше, если вы понимаете, что я имею в виду». «Я понимаю», — отозвалась мисс Марпл. «Ну вот, через 2 недели мы с Олли возвращаемся в Штаты». Джина бросила искоса взгляд на мужа. «Я забуду о Стоуни Гейтсе, Италии, в своем девичестве и стану 100-процентной американкой. Нашего сына всегда будут называть младшей. Лучше не скажешь, правда, Олли?» «Правда, Кэт», — сказала мисс Марпл. «Джина, а не Кэт», — поправила Олли, снисходительно улыбаясь пожилой леди, перепутавшей имена. Джина рассмеялась. «Она знает, что говорит. Вот увидишь, через секунду ты станешь Петруччо». «Я просто думаю, вы вели себя очень мудро, дорогой мой мальчик», — заметила мисс Марпл. «Она считает, что более подходящего мужа, чем ты, для меня трудно подобрать», — сказала Джина. «Как же приятно видеть двух молодых людей, так искренне любящих друг друга», — думала она, глядя на них. За последнее время Уолтер Хатт преобразился из угрюмого парня в добродушного, улыбчивого великана. «Вы двое напоминаете мне?» Джина бросилась к ней и закрыла ей ладонью рот. «Нет, дорогая моя!» — воскликнула она. «Не говорите ничего. Я с подозрением отношусь к этим вашим деревенским параллелям. В них обязательно содержится какой-нибудь подвох. Какая же вы все-таки злючка!» Ее глаза затуманились. «Я все пытаюсь представить вас, тетю Рут и бабушку молодыми, но у меня никак не получается». «И, наверное, не получится», — сказала мисс Марпл. «Это было так давно». Текст читала Галина Чигинская.